В Кесарии был некоторый муж именем Корнилий, сотник из полка, называемого Италийским, благочестивый и боящийся Бога, со всем домом своим, творивший много милости народу и всегда молившийся Богу. Характеристика человека. И первое слово – благочестивый. И сегодня много говорилось о благочестии. Что это такое? Что это такое? В Ветхом Завете о нем написано, это слово передает как страх Божий, это передает как благоговение пред Богом, это передает преданность Богу, которая включает в себя верность, милосердие, милость, доброта. В Новом Завете это слово передает богобоязненность, богослужение, набожность, религиозность, богопочитание. Ну, вообще, я так тоже интересовался этим словом, что такое и как бы его выразить. Оно интересно. Благочестие, что оно означает? Оно описывает правильные взаимоотношения между личностями, то есть между людьми или между человеком и Богом. И эти взаимоотношения связаны определенным заветом или союзом. То есть это о нас с вами. Это о нас с вами. И вот здесь передается об этом Корнилии. Человек верующий, он всегда молился Богу. И он, первое, это благочестивый. Еще одно место, оно меня тоже интересует, это, помните, Симеон, который пришел в храм, когда принесли Христа туда, и о нем написано, что он был человек праведный, благочестивый. О нем было написано. И еще о нем написано, что Дух Святой был на нем. А на Корнилии еще не было. Но он уже благочестивый. Мне сегодня хотелось вот ваше внимание направить на благовестие. Для чего мы говорим о благочестии? Ведь Бог нас призвал к чему-то. Не просто же так. Мы с вами здесь собрались. Не просто так вообще мы в церкви. Не просто так мы родились в верующей семье или пришли с мира в церковь. Это все не просто так. Бог повелел нашему сердцу. Но самое большое, а для чего? Для чего мы здесь с вами? Как говорит апостол Петр, чтобы возвещать совершенство призвавшего нас из тьмы в чудный свой свет. Чтобы возвещать, чтобы рассказать людям. Я уже много благовествовал по северу, но в тундру попал в 2003 году. А в 2004 году был первый пеший поход. И потом они летом так, каждый год они проходят. Пеший поход – это мы собираемся с рюкзаками, пошли по разным направлениям, по чумам. А с 2006 года начал и зимой ездить по чумам. Сначала пешком, потому что транспорта не было. А потом появился снегоход и на снегоходе. Что мне хотелось сказать, чтобы вот, выслушав вот наше вот свидетельство молодежное, да, чтобы вы посмотрели на свои сердца, а куда призывает вас Господь? Потому что призывает каждого. Служений очень много в церкви, служений очень много. Где мое место? Если у меня его нет, нужно определиться. Нужно решить этот вопрос. А может, не все в порядке в моей жизни? Тогда нужно покаяться. Тогда нужно наладить отношения с Богом, чтобы быть благочестивым, да, потому что можно иметь ложное благочестие, можно иметь вид такой, но на самом деле им не быть.